В то время, как Маслова долго не могла уснуть лёжа в тюремной камере на нарах, князь Дмитрий Иванович Неклюдов в своей великолепной гостиной курил папирос одну за другой и ходил взад-вперед по комнате. «Стыдно и гадко, стыдно и гадко», — повторял он про себя. Все стыдно, все гадко. Нет, надо же как-нибудь освободиться от этих создавшихся фальшивых отношений. Уехать бы от этого куда-нибудь подальше. За границу уехать бы. Вздохнуть там свободно. А главное поскорее отделаться от этого присяжничества. В его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка со своими черными, слегка, чуть-чуть косящими глазами. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые когда-то с ней. Вспомнил он себя, каким он был тогда. На него пахнуло молодостью, свежестью, полнотой жизни. Ах, удивительно, как только эта самая горничная Катюша, бывало, входила к нему в комнату, или даже издали мелькал ее белый фартук, так все для него озаряло солнцем. Все становилось веселее, значительнее, жизнь казалась радостнее. Как-то раз после вечернего чая перед домом по скошенному уже лужку стали играть горелки. Ну, взяли и Катюшу. После нескольких перемен ему пришлось бежать с Катюшей. Ему всегда приятно было видеть ее, но тогда в голову не приходило, что между ними могут когда-нибудь возникнуть такие особенные отношения. Ну, теперь уж этих не поймаешь. Эту пару ни за что не поймаешь, говорил горевший веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких, на таких сильных мужицких ногах. Этих не поймаешь, раз спотыкнуться на мое счастье. О, да, вы-то не поймаете, смеясь говорил молодой Неклюдов. Раз, два, три, ударили три раза в ладоши. Катюша, едва сдерживая смех, быстро переменилась местами с Неклюдовым. И, пожалуйста, своей шершавой рукой его барскую руку пустил сбежать влево, гремя крахмальной юбкой. Неклюдов бегал быстро. Ему ни за что не хотелось поддаться художнику. Он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследовавшего Катюшу. Но та, живо перебирая своими молодыми, упругими ногами, не поддавалась художнику, убегала все влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал. Катюша, оглянувшись, подала ему знак головой, чтобы соединиться там за кустами. Он понял и побежал за кусты. А там была еще незнакомая ему канавка, заросшая крапивой, и Неклюдов действительно спотыкнулся с нее, а подстрекал руки крапивой, а сейчас раскочил, смеясь над собой, выбежал на чистое место. Катюша, сияя улыбкой и своими черными, как мокрая смородина, глазами летела к нему навстречу. Они сбежали, схватили за руки. «Ну что ж, обстрекались я чай», — проговорила она, быстро дыша, поправляя сбившуюся косу и глядя ему прямо в глаза. «Да, Катюша, да, я же не знал, что там канавка», — говорил он тоже смеясь и не выпуская ее руки. Она приблизилась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом. Она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы. «Вот тебе раз», — проговорила она, и быстрым движением, вырвав свою руку, убежала прочь от него. Вспомнил он и последние свидания с ней, когда уже офицером по дороге в армию снова заехал к тетушкам, уже совсем другим человеком, эдакий блестящий гвардейский офицер, развращенный богатством и близостью царской фамилии, он стал теперь развращенным, утонченным,

под утро она дрожащая, молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него. Он опять вышел на крыльцо и опять стал слушать этот треск, этот звон льдин. Только журчание воды стало слышнее. Что же это со мной было в эту ночь? Что это? Что это? Большое счастье или... или большое несчастье? Спросил он самого себя и сейчас же ответил самому себе. Все так, все так, всегда так, все так. И пошел спать. А в день отъезда он выждал ее в сенях. Она вся вспыхнула, увидав его. Хотела пройти мимо, он ее остановил. Вот, Катюша, я уезжаю. Я уезжаю, я пришел проститься, я принес. И он протянул ей конверт, в котором была 100-рублевая бумажка. Она догадалась, сморщилась, затрясла головой, оттолкнула его руку. Нет, Катюша, нет, ты возьми. Он сунул ей конверт за пазуху и убежал. Какая гадость! Только негодяй, только мерзавец мог это сделать. И я тот негодяй, тот мерзавец. Господи, да неужели в самом деле? Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй? А то кто же другой? Кто же другой? Кто же еще? Да разве... разве это одно? Разве не мерзость? Разве не низость вся твоя жизнь? Твоя праздная, праздная, нечистая жизнь. И венец всему твой поступок. Негодяй, негодяй, мерзавец! Нет, нет, нет, это же невозможно так оставить. Ведь я же любил ее, хорошо любил, ах! Нет, нет, нет, нет, нет, это нельзя так оставить. Они пускай как хотят судят обо мне. Их я могу обмануть, но ведь себя-то ведь я же не обману. Нет, нет, разорву эту ложь. Чего бы это мне не стоило? Признаю все, все и всем скажу правду. Скажу и сделаю правду. Скажу Катюше, что я негодяй, что я мерзавец, что я виноват перед ней. И вот теперь сделаю все, что могу, чтобы как-нибудь облегчить ее судьбу. Так. Верно. Поеду к ней в тюрьму. Поеду, увижу ее, скажу ей, ну и... буду просить ее простить меня. Да. Буду просить у нее прощения. Вот как дети просят. Женюсь на ней. Если нужно. Если только нужно. Господи, помоги мне. Научи меня, Господи, приди, вселись в меня и очисти меня от всяких скверны. Слезы на глазах у него. Это хорошие слезы. То есть хорошие и дурные. Хорошие, потому что это слезы радости, пробуждения в нем чего-то хорошего. И дурные, потому что ведь это же слезы умиления. Умиление над собой, над своей добродетелью. Ох, как хорошо. хорошо, как хорошо, Боже мой, как хорошо. День первого посещения тюрьмы Нехлюдов рано выехал из дому. Накануне был первый теплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. Черемуха и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, а в домах и магазинах выставляли, вытирали рамы. По дорожкам бульваров и по зеленому, только что окрасившемуся газону, бегали и играли дети и собаки. Воздух дрожал от разнообразного звона и гула колоколов. У огромного каменного здания тюрьмы часовой с ружьем ходил взад и вперед. В тюремной церкви шло богослужение. Богослужение сейчас подходило к тому моменту, когда священник, одевшись, конечно, предварительно в особую, очень странную и очень неудобную парчевую одежду, когда священник вырезывал и раскладывал на блюдце кусочки белого хлеба, чтобы положить их потом в чашу с вином, и произносил при этом различные имена и молитвы. Содержание молитв преимущественно заключалось в пожелании к благоденствию государю-императору и его семейству. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с молитвами, отдельно, на коленях. Самое же главное действие в богослужении заключалось в том, что священник, взяв обеими руками цветную салфетку, равномерно и плавно махал ею над чашей и золотым блюдцем. Предполагалось, что в это время из белого хлеба, который был на блюдце, и из красного вина, которое было в чаше, делалось тело и кровь Бога. И потому это место богослужения было обставлено особой торжественностью. Изрядного пресвятей пречистый и преблагословенней Богородице, прогнозавил священник и сыпал при этих словах весь этот хлеб в чашу с вином, а кусочек из чаши положил себе в рот. Вот это означало, что он съел кусочек тела Бога вместе с его кровью. После этого он отворил средние двери и с этой чашей в руках вышел к народу и предложил желающим тоже поесть тело Бога и выпить его крови. Желающих было несколько детей, и священник осторожно, зачерпывая ложечкой, совал поочередно каждому из детей кусочек хлеба в вине. А дьячок, обтирая детям рты, веселым голосом пел при этом, что вот дети едят тело Бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашу обратно к себе туда, за перегородку, и там уж оставшись один, доевший все кусочки тела Бога, допивший всю его кровь, старательно обсосал усы и бороду, вытер этой цветной салфеткой губы, поцеловал край чаши и в самом лучшем расположении духа снова вышел к народу и продолжал то христианское богослужение, которое совершается в утешении и назидании заблудших братьев. Ну, проходи, проходи, кто на свидание.